Большая ошибка использовать против меня такую силу. Вот бы мне подобную мощь, сказал Эссей, стоя рядом с ними. Конечно, самочувствие ужасное, завтра буду страдать, но это того стоило. Только странно, когда ты видишь сражение от первого лица, не участвуя в нем. Учись, наблюдай и жди. Ты отвечаешь, прямо как отец, высказался падший ангел, отпивая из фляги. Большего оскорбления не слышал, возмутился Данте. Я не бог, у меня нет мании величия со слишком завышенным ЭГЧСВ. Предупрежу отца, отца Ашкет вернется и приведет лисицу, мать мелкая М. Куна. Просто ждем их хода. Вот почему, слегка возмущенно заговорила Афина, когда ты используешь свою силу, обязательно будут подобные разрушения. Само как-то получается. Глава 28. Затишье. Наступил вечер, Эссей валялся на полу в своей отстойной комнате, телевизор показывал очередную японскую программу. Данте считает их весьма странными, поэтому и не смотрел. Афина, которая тоже здесь была, сидела в кресле, играла огоньком в ладони, он синим отражался в ее глазах. Скучно, громко вздыхая, отозвался Хёда. «Данте, может, что еще раз скажешь, что ты хочешь услышать?» Призрак появился на кровати, лежа в форме звезды. «Ну, Красный задумался. Ты как-то упоминал, что тебе помогли избавиться от контроля. Мне тоже хочется это услышать», — оживилась Афина. «Я много увидела в твоей памяти, но тот день нет». Данте лежал и молчал. «Смерть. Именно с ее помощью смог избавиться от контроля. Хе. Единственный абстракт, пожелавший не убивать меня, а помощь. Помнишь, я тебе рассказывал?» Призрак обратился к Хёда. Как остановился, замешкался перед оловолосой девочкой с медвежонком в руках, плакавшей над развалинами мира. «Если бы не смерть, я бы убил Амели. Ее рука остановила меня в этот момент. Сложно описать подобное. Ты находился тысячелетия в тюрьме, наблюдая, ощущая все, но не в состоянии остановить и контролировать себя, а потом, раз и ты можешь посмотреть в черные глаза смерти и сказать: «Воспоминание, убей меня», — с трудом проговорил жнец, смотря в глаза женщине в черном. Смерть держала его окровавленную руку и спокойно ответила: «Я не могу, пока ты не ответишь». Джеку этот голос показался слишком успокаивающим. Маска, скрывающая лицо мужчины, спала, превратившись в черный туман, а монстр упал на колени, смотря на свои окровавленные ладони. «Предки, что я натворил?» – прошептал будущий странник, по его щеке скатилась слеза, а смерть прошла мимо него и села рядом с девочкой. «Не плачь», – успокаивающе проговорила она, – «сейчас я тебя верну домой, милая». Абстракт на мгновение исчезла и сразу же возникла перед мужчиной. «Маленькая Амелия уже вернулась домой. Ты многих убил, знаю. За это мне вечность не сыскать покоя», — совершенно разбито ответил он, не поднимая взгляд. «Я помню всех, каждого, кого лишил жизни. С ребенком все будет в порядке?» Смерть кивнула, она стояла и смотрела на него, видя лишь сломленного человека, а не одно из самых могущественных существ мультивселенной, способного пожинать вселенные банальным щелчком пальцев. «Как твое имя?» «Джек». «Оно не настоящее?» «Нет». «Интересно, впервые ее так кто-то заинтересовал. Существо, владеющее силами, превосходящие возможности богов, но обладающие душой. Ты смертный». Она не сразу поняла это. Единственные существа, которые были столь могущественны и, что самое главное, рождены среди смертных. Их очень давно называли «за гранью». «Я был им, почти вечность назад», — он вздохнул, его аура сгустилась. «К чему все эти разговоры? Ты одна из абстрактов. Смерть. Ваша задача — хранить баланс и уничтожать тех, кто нарушил его, исполни то, для чего явилась. Ты знаешь о нас. Я не всегда был жнецом, видел и слышал все», — он поднял взгляд. «Предки, что я натворил? Тысячелетия войн и кровопролитий, бесчисленные жертвы. А все именно этими руками». Джек сорвался, он покрылся белым сиянием, его аура усилилась в сотни, а то и в тысячи раз. Мужчина поднял руки, сжал ладони в кулаки и ударил ими по земле, но ничего не произошло. Мощь в мгновение исчезла. «Как я устал. Я помогу тебе», — сказала смерть, протягивая руку Джеку. «Настоящее. Я был совершенно потерян», — говорил Данте. «Она помогла мне, спасла, дала шанс на искупление моих прегрешений. В этот день жнец погиб и родился вечный странник. Я век за веком странствовал по мультивселенной, изучал, учился и жил в надежде однажды отомстить Аберону. Как наивен и молод я был. Темный гораздо старше меня, он опытней, умнее, главное, он мог использовать все свои силы. В отличие от тебя», — сказала Афина, смотря в потолок. «Да, «Что толку от бесконечных возможностей, если не можешь ими владеть?» — ответил Данте. Недолгая пауза. «Хе, месть она поглощает без остатка, разрушает душу, заставляет идти на необдуманные шаги. Спустя почти 2 или 3 миллиарда лет уже со счету сбился. Так вот я ворвался в обитель Оберона, его армия не смогла меня остановить. Гнев и жажда мести двигали мной, многие тогда погибли. Наш бой разрушил десятки миров. Прошлое, очень далекий и старый мир, его поверхность покрывали лавовые озера. В немногих местах выглядывала суша, раскаленная до 1000 градусов, а вместо солнца светил аккреционный диск черной дыры. Джек стоит над, почти, поверженным темным. Долгие годы он грезил и мечтал увидеть ужасы приближения смерти в глазах своего врага. «Ха-ха-ха-ха, вот ты почти и исполнил свою мечту!» Оберон засмеялся и сплюнул кровь. «Ты обезумел от силы, жнец. Приятно. Да, не то слово, в особенности приятно смотреть на то, как ты захлебываешься собственной кровью». Он наклонился перед ним, приподнял за воротник левой рукой. «Я буду вспоминать этот момент целую вечность. Давай сделай это. Убей». И тут Джек застыл. «Что я творю? Для чего?» Он смотрел на улыбающегося темного бога. Странник хотел убить его, разорвать на части. «Ради мести? Если я его убью, станет ли мне легче?» «Нет. На место Оберона станет кто-то страшней. Месть никогда не даст покоя, она лишь толкнет меня глубже во тьму. Туда, куда я больше не хочу опускаться». Он смотрел в глаза своего врага, который улыбался и ждал, когда тот окончательно перейдет на темную сторону. Бог богов отбросил Оберона в сторону и упал на колени, больше не в силах выдерживать свою мощь. Джек еще не был готов, гнев пропал, оставив после себя только сожаление и горесть в душе странника и ощущение свободы. «Слабак», — усмехнулся темный, поднимаясь с земли. «Я не буду тебе мстить, ты этого не стоишь», — улыбнулся Джек. И тут с лица Оберона пропала ухмылка. «Настоящее. Поистине, совершая месть, человек становится вровень со своим врагом, а прощая врага, он превосходит его». Это сказал Фрэнсис Бэкон. «Забавно, но это один из тех поворотных моментов в моей жизни. Не убив Оберона, я не ушел во тьму». Повисла тишина. «Интересно, Оберон еще жив?» — задался вопросом Иссей. «Какая разница, жив он или мертв?» — сказала Афина. «Он больше не причинит нам вреда. В этот мир он не попадет, наверное. А ты бы хотела ему отомстить?» — поинтересовался Хёда. «Не знаю. Месть опьяняет», — она подумала. «Все же, нет, я должна быть выше этого». «Приятно слышать», — ответил Данте. Некоторое время тишины. Все размышляли о своем. «Как нам найти мать Куна?» Иссей словно прочел мысли Данте. «Хаэм, я знаю, что Киото словно аккумулятор. Город впитывает много магической и жизненной энергии. Неудивительно, что именно Ясаки пропала. Она глава Йокаев и способна контролировать огромное количество энергии, но для чего это нужно Цао-Цао, мне не ясно. И ты смог это понять из-за города, в котором мы находимся?» – удивилась Афина. «Честно, даже я не заметила связи. Нам это не поможет найти ее», – с грустным вздохом подметил Хёда. «Как раз таки поможет. Нам стоит поискать места чрезмерного скопления магии, сложно спрятать подобное. Может позвать Вали?» – предложила Афина. «Хе, посмотрим». И призрак исчез, медальон на шее Иссея мигнул бирюзовым и потух. «Он готов», — отозвалось оттуда. «Теперь я не буду управлять броней крушителя титанов», — сказал Данте у Хёда в голове. «Забавно, но твои силы стали больше. Далекая вселенная, зал абстрактов — это огромное помещение, созданное из серого, абсолютно отполированного до блеска мрамора с множества колонн, выставленных по кругу, поддерживающие потолок, в зеркальной глади которого отображаются вселенные. Посреди него расположена трибуна с 13 стульями, на которых сидели существа, хозяева этого мира. Напротив них стояла женщина с темными волосами и в такого же цвета броне. У нее были приятные черты лица, голубые глаза, не очень пухлые губы, слегка остренький нос. «Итак, Кассандра», — заговорила женщина, сидевшая слева от центральной фигуры. Она была вся в черном и с холодным взглядом. «Что произошло в мертвой вселенной?» «Я не обязана отвечать», — ответила девушка. «Вы вообще кто такие?» «Забавно, ученица 14-го о нас не знает», — усмехнулся мужчина, который внимательно смотрел на богиню и сидел на самом краю трибуны. «Забвение или пустота — один из самых могущественных абстрактов, который приходится родственникам смерти, а значит и жизни. 14-го», — удивилась ученица бога богов, выгнув левую бровь. «Он не рассказывал о нас, по уговору», — сказала смерть. Ты слышал об абстрактах, черт? Кассандра помассировала переносицу. Одни из самых могущественных существ мультивселенной. Я расскажу, что случилось. Джек и Оберон сошлись в последней битве. Я встала на сторону темного идиота, который по своей глупости проиграл. Странник убил его, тем самым нарушив баланс, взял слово мужчина, сидевший посередине всех, как бы возглавляя всех. Как ни странно его звали, Равновесие. Вы еще, придурки, придерживаетесь его, открыто презирая их? Спросила бывшая ученица. К черту баланс, его никогда не было во вселенной. Заметно влияние странника, усмехнулась жизнь, посмотрев на свою сестру, зная, что он близок к смерти. Он тоже презирал баланс, по сути, не являясь частью мультивселенной. Прекрати, равновесие поднял руку. А ты, продолжай. Странник, я не знаю, что происходило в то время. Джек меня поймал, когда его титаны вошли в битву, уничтожая армию Оберона. Хе, он сказал мне, я не убью тебя, девчонка, ты будешь жить, и кинул в портал в отдаленный мир. Перед этим я почувствовала силу, неимоверную, значительно большую, чем у темного. Джек был настолько могущественен. Повисла тишина. Он, значит, действительно последний за гранью. Ты достаточно сказала, равновесие махнул рукой, и Кассандра исчезла, отправляясь в очередной мир, в котором еще не была. Значит, он жив, сказала смерть. Оберон пал, это очевидно. А что по страннику? Задумался порядок. Он, возможно, наконец-то обрел долгожданный покой. Глава 29. Страх и ненависть в Киото. Внутренний мир Иссия. Что это за штука? Спросил Хёда, смотря на огромный медальон с 12 изображениями, которые горели красным. Он парил на брусчаткой посреди древнеримской арены, окутанной легкой белой дымкой. Печать за гранью. Зачем? Чтобы сдержать ту мощь, которой тебя наградил Данте. Из белого тумана вышла Айша. Слишком банально, как по мне. Женщина посмотрела на Беловолосого. Мощью, снова. Ты никогда не станешь за гранью, но ты станешь больше, чем банальный бог драконов, ответил Черный. Тебе необходимо овладеть многим, чтобы ты смог ее сорвать. Согласен, банально, в этот раз слова бога были адресованы бывшей носительнице Драйга. Но это самый лучший способ, я буду уверен, что он достоин. А как мне это сделать? Я не вижу подсказок. Их нет. Живи, и со временем сможешь заполучить силу, проговорила девушка, прикасаясь к огромной печати, окутанной цепями. Некоторые замки близки к открытию. А что будет, когда я их открою? Это решать только тебе, ответил странник. Только ты вершитель своей судьбы. Уже вечером компания достаточно сильных существ разделилась на группы, в поисках места, где больше всего концентрация магической энергии. В настоящее время Иссей прогуливался вместе с маленькой лисицей в поисках места, где скапливается магия. К слову, рыжеволосая присоединилась по своей воле. А этот Данте, кто он? Спросила Куна. Мой брат, ответил Хёда. А где он? Вчерашнее представление с драконом было красочным, но это оказалось иллюзией. Меня в этом мире нет. Перед лицом девочки неожиданно появился призрак. Бу, а-а-а. Вскрикнула девочка от неожиданности, ее хвост стал дыбом, а уши поднялись. Миленький голосок, улыбнулся черный дракон. Снова не смог удержаться, поинтересовался Иссей. Соблазн был велик, да, я не удержался, признался он. Куна провела рукой сквозь видение. Классно, не сказал бы, усмехнулся Данте, вставая рядом с Хёда. Камень зарядился. Это хорошо, ты сможешь нам помочь найти то место. Конечно, вас сами найдут. Кто? Удивился Иссей. «Тени из прошлого», — ответил Данте и улыбнулся, исчезая. «Ненавижу, когда он говорит загадками», — пробубнил Хёда. «Куна, от меня не уходи ни на шаг», — из ниоткуда возник туман, засосав Хёда и Куна в другое измерение. Данте знает что-то, но ничего не говорит. Они оказались в подземке. Раздался звонок телефона. «Вы там где?» — послышался голос Киба из динамика. «Мы с Рассвайс в порядке. Мы на станции Киото. Скоро присоединимся к вам, КХМ». «Вешай трубку», — сказал черный дракон. «Я призываю крушитель баланса». «Что?» На Хёда возникла броня. «Чего опять?» И ответом последовало, что тени начали свое движение, пока не сформировались в человеческую фигуру. Темноволосый парень в солнцезащитных очках. Одет он, конечно, не по погоде. Этот паренек тень, как бороться с ним? «Понял», — кивнул Иссей. «Куна, стой за моей спиной и закрой глаза». «Угу», — кивнула девочка. «Ты, вероятно, не помнишь меня», — начал говорить новый знакомый. в точку, отозвался Красный Император Драконов. Ха-ха, я тебе покажу истинную мощь Владыки Теней, Крушитель Баланса. Пацана окутала тень, создавая вокруг его тела своеобразный доспех. Вот теперь пора, сказал Данте. Делаю, Иссей поднял руку вверх, в ладони возникла вспышка, сдувая всю тень с противника. Что? И он получает по лицу, отправляясь в страну Морфея. Наивный усмехнулся Красный. Я то третий в мире по силе. Ку найдем. Да, кивнула лисица, и они вышли из подземелья, направляясь туда, куда вел их Данте. Он ощущал магическую энергию, возле храмового комплекса, где его уже встретили остальные. Ты долго шел, сказала Афина. Прошу извинить, возникли небольшие проблемы. Хёда почесал затылок. Рассвайс, хватит портить землю, сказал Данте, обращая внимание на Валькирию, рядом с которой был Саджи, недавно вернувшийся из медового месяца. Он довольно в хорошем настроении. Тут ворота храмового комплекса сами по себе раскрылись с жутким скрипом. Нас ждут, ответила Афина. И небольшой отряд двинулся вглубь территории, направляясь к главному зданию, откуда шло большое количество магии. Когда они приблизились, увидели обладателя копья Лангиния. Вы меня просто поражаете, сказала Цао. Хёда ничего не ответил, приготовившись к бою. Сзади компании появились люди, сопровождающие Ясаку, у которой был пустой взгляд. Зомбировано, прокомментировал Данте, в голове Иссея. Я могу разрушить чары, потребуется немного времени. Разговори Цао, пусть расскажет свой план, тогда решу, как можно помочь. Мама, вскрикнула Куна. Мама, это я. Но от лисицы никаких эмоций, все тот же пустой взгляд. «Мама, очнись!» Девочка развернулась и посмотрела на Цао. «Что вы, подонки, сделали с ней? Зачем она вам?» «А я не сказал», — высокомерно ответил сильнейший человек. «Она нам требуется для эксперимента, маленькая принцесса». Он ударил копьем по крыше, раздался мерзкий звук, который услышали немногие. «Ответ», — сказал Данте. «Некое подобие внушения с помощью древней магии». «Развеять сложно, выиграй время». Лисица схватилась за голову, от того, что ее насильно заставляют перевоплотиться. Крик окутал весь храм, и Ясака изменилась, приняв свой истинный облик. «Это же тот самый легендарный Йокай, девятихвостая лиса», — пораженно промолвил Иссей. «Если соединить силы лисицы и этого города, то мы призовем сюда великого красного». «Тьфу!» — послышался голос бога богов. «Ща я вам его позову, потом не просите о пощаде». Продолжил Данте, но жаль, этот монолог был только во внутреннем мире Иссея. Призрак спокойно готовился к разрушению магии сдерживания Ясаки. «Зачем, зачем вам сдался Великий Красный?» — крикнул Иссей. Громкие слова, усмехнулся Цао. «Он мешает одной нашей знакомой. Не понимаю, о чем ты, но верни главу Йокаев обратно». «Иссей прав», — послышался голос Зиновий, поднявший Дюрандель над головой. В небо ударил огромный золотой луч. «Моя школа», — гордо сказал Данте. Без предупреждения, Кварта опустила клинок и нанесла упреждающий удар по Цао и его компании, создавая тем самым огромную воронку. Богу богов пришлось явиться и создать барьер вокруг компании Демонит. «Стоило полегче», — сказал мужчина, опуская руку, снимая прозрачный купол. «Саджи, сдерживай Ясаку своими тентаклями». «Сделаю». Рядом с носителем дракона возник темный змей. «У меня не тентакли». «О, неплохо», — прокомментировал владелец копья, выбираясь из завалов вместе со своими людьми. «Вы очень сильны, уже точно достигли владыкада. И почему вы еще живы?» «Ха, Георг», — начиная эксперимент, обратился он к парню в красном балахоне, стоявший поодаль от всех. «Есть». Паренек взошел на возвышенность и создал множество больших кругов, принадлежащих разным народам и рас. «Вот оно», — заговорил Данте. «Анализирую. Северная магия, заклинания демонов, падших и ангелов. У него очень обширные познания», — сказала Валькирия, с завистью в голосе. Данте, к слову, отказался ее обучить своей магии. «Место и время для жертвы хорошие. Теперь посмотрим, привлечет ли это великого красного», — сказал Георг. «Обойдетесь, мне лень, я в отпуске», — ответил Красный в голове Иссея. «Вы достали, хватит постоянно находиться в моем разуме», — вспылил бывший носитель Драйга. «Хорошо», — заговорил Цао, — «он слишком спокоен и собран, хотя знает, что против него силовые монстры в виде Афины и Иссея. Первый — полубог, а второй — недоросший до своего титула бог драконов. Так, что ж, Зигфрид, кого выбираешь?» Этих двух он указал на Кварту и Кибу, которые улыбнулись. Они брали небольшие уроки у Данте, который с легкостью способен одолеть предка героя. «Понятно. Жанна, Геракл, хай, я хочу проверить ту мелкую. Он пальцы показал на Афину, которая сузила глаза от злости. Мелкой ее могли назвать только Данте и Кара, и больше никто. «Ладно, только не проси о пощаде», — девочка похрустела шеей. «Смотри, что бы ты ни просила, малявка. Ох, не стоит меня злить, пацан. Вообще-то, пацан, это Вали», — усмехнулся Данте. «Пф», — махнула беловолосая. «Я, пожалуй, выберу Валькирию и Ангелочка», — ответила Жанна. «А мой соперник — император красных драконов и его брат, Данте, застрявший в камне». «Ага, но это не помешает мне выбить все твои зубы», — сказал призрак, материализовавшись рядом со своим братом. «Согласен, давай, крушитель титанов», — крикнул Хёда. Его доспех окутало сияние, и он изменился, став черным, словно появилась броня Данте. «Обещаю, будет больно», — сказал уже убийца богов. «Наконец-то вышел», — улыбнулся сильнейший человек на земле, достойный противник. Земля содрогнулась, Иссей обернулся, увидев, что Саджи пытается связать Ясаку. Данте встал в боевую стойку. «Нападай, Шкет, другой конец мультивселенной, таверна на распутье. Твой план удивителен», — отозвался неизвестный. «Столкнуть темного и Джека, сильнейших существ мультивселенной, не уничтожив ее. Превосходно, спасибо», — кивнула темноволосая девушка. Они сидели в старинной таверне, вдали от глаз, а главное от богов. Их этот мир не интересовал, даже темных, которые захватывали любые вселенные, наращивая свою мощь. А все ради чего? Занять место темного. Получилось, Кассандра. Конечно, я выполню часть своей сделки, улыбнулась новая темная, все же ей достался пост и сила Аберона. Ты станешь моим генералом, сделка есть сделка. Твои воины хорошо справились в том мире, запутали следы. Хорошо, мужчина выпил свой напиток из деревянной кружки. А если вернется Джек, он вряд ли пережил столкновение с Абероном и взрыв вселенной. Это существо пережило Атос, а какого-то Аберона и взрыва вселенной, нет. Улыбнулся ее генерал. Я предусмотрела это. Девушка положила на стол клинок. Им убили всех за гранью. Где же ты его нашла? Это древнейшая реликвия времен Всевышнего. Ты так боишься этого бога богов? Он за гранью, последний оставшийся из этой загадочной расы. В ее газах стал читаться откровенный страх. Помимо силы темного, ей достались и обширные знания павшего бога, и теперь ей известны сведения о за гранью и их могуществе, но это были древние воспоминания, которым лучше не верить. Мы не знаем их реальных сил, от слова вообще. Черт, если окажется, что он жив и узнает о твоем плане, а он узнает. Ты ведь знаешь, почему его прозвали жнецом. Я и это предусмотрела, ему придется смириться. Всегда должны существовать свет и тьма. Верно, внезапно рядом с ними появилась женщина в черном. План рискованный, но необходимый. Смерть — это ты научила Джека так внезапно появляться? Спросила Кассандра, переводя взгляд на абстракта. Нет, спокойно ответила темноволосая, перед ней появилась кружка со странным напитком, от которого веяло смертью. Вы сговорились, понял будущий генерал темных. Ха-ха-ха-ха. Смерть лишь кивнула. Нам надо было убрать Аберона, иначе бы вселенную ждал крах. А этот вечный дурак засел на задворках и ничего не делал. Да, первая попытка почти получилась, убить Амелию не составила труда. Но то, что он способен контролировать время на абсолютном уровне, для меня оказалось сюрпризом. Благодаря этому он спас богиню, сказала женщина в черном. Он создавал миллионы разных вариаций будущего, но остановился на одном. Джек создал душу богу, но все же не убил Аберона. Кассандра усмехнулась. Главное, что он вышел из тени и ослабил всех план, вошел в силу. Да, кивнула абстракт. А ты не жалеешь, что поступила с ним так? Спросила Кассандра смерть. Жалею, но другого пути не было, поскольку будущее принадлежит тьме. Надеюсь, у тебя есть план, как остановить Джека, когда он явится. Не волнуйся, улыбнулась смерть. Он нашел то, что искал очень долго. Я постаралась. Земля, Хёда и Цао сошлись в битве. Человек использует преимущество своего копья, не подпуская противника слишком близко к себе, но сражается не Иссей, а Данте. Ему нет разницы, какое оружие использует оппонент. Бог богов поднял ногу, пропуская эфес под ней, и сразу же наступает на него, мгновенно сближается с Цао, кулак ударяет в живот, в район печени, слышится хруст ребра, из левого предплечья выходит Аскалан и отрубает руку герою с копьем судьбы, сокрушительный пинок в грудь, и парень улетел в другую сторону кратера. Остальные спутники Данте, не напрягаясь, наказывают друзей Цао. Афина избивала Геракл, который не может ей противопоставить ничего, В этой хрупкой с виду девочке физической силы больше, чем в офис. Она с легкостью перехватила кулак избитого полубога, чье лицо больше походило на мяч для гольфа. «Крепись, герой, будет больно». Она вспыхнула странной энергией, маленький кулачок понесся в лицо и мужчина отлетел к ЦАО. Также Зигфрид, лишившись некоторых частей своего механизма, после удара Гсдюранделем по мягкому месту, отлетел в Жанну, сбивая ее под огненный шар Ирины и магию Рассвайс. Их сшибло в Геракла. «Забери свою руку и проваливайте», — сказал Данте, поднимая конечности, кидая ее в героя. Джек поднял руку в сторону соратника ЦАО, который создавал круги, пока на него не обращали внимания. Над парнем вспыхнула печать за гранью, пятиконечная звезда, и магия пропала. Георг ошарашенно посмотрел в небо. «Не может быть», — промолвил он, вытягивая руку в сторону Данте. «Исчезни». «Нет, нет и нет», — раздался женский голос на всю округу. «Вы так мир разрушите, а мне им хочется завладеть». Над полем битвы зависла ведьма, а, явилась, бог богов похрустел шеей. «Из сей осталось 1,5 минуты». «Понял. Ты знаешь, кто я?» — удивилась Бригитта. «Да, хорошо. ЦАО, какого черта ты устроил?» — возмутилась женщина. «Ты отошел от плана». Она вытянула руку, и герой исчез. «Она его убила!» — вскрикнула Сей. «Нет, перенесла. Черт, надо ее отсюда прогнать, пока никого не прокляла». Данте поднял руку вверх, тучи сгустились. «Ты что делаешь, бессмертный?» — удивилась ведьма. «Не обращай внимания». Под бывшей владелицей гримуара появилась пространственная дыра и втянула ее, а броня крушителя титанов пропала. «Время вышло. Куда ты ее отправил?» — спросил Хёда. «В другой мир это задержит ведьму». «Ненадолго», — ответил Данте, возникая рядом с Эссеем. «Главное, не допустить ее к гримуару, она и так значительно сильнее, чем я предполагал». Георг наконец-то взял себя в руки и перенесся к своим друзьям. Под избитыми и, вероятно, униженными вспыхнула печать, и они исчезли. «И чего они хотели? Они что, решили бороться против нас? Это безумие», — сказала Афина, потягиваясь. «Они слабые. Ведьма, вероятно, их запугала или заставила работать на себя», — ответил Данте. «Я устал и хочу спать, надо собрать энергию для следующего раза». «КХМ, эта женщина наша ведьма?» — спросил Великий Красный, который не вмешался в битву, а просто наблюдал, появившись в человеческом виде и находившись в невидимости до этого времени. «К сожалению», — кивнул Данте, — «у нас больше проблем, чем мы думали. Юная леди, дракон мечты возник рядом с Куна. Ваша мечта будет исполнена, мать вернется к вам». Он улыбнулся, и гигантская лиса пропала, став женщиной. «Данте, прошу, часто не зови, вы сами сможете справиться, без нашей помощи». «Первое впечатление о противнике самое главное», — отмахнулся призрак. «Не волнуйся, ты можешь спокойно сидеть в баре, сколько вздумается. Ты в отпуске, корми офис печеньками». «Хорошо», — кивнул Красный. «Эх, как же я устал от этих детей», — усмехнулся дракон и просто пропал. «Где я?» — спросила Ясака, находясь в объятиях своей дочери. Примечание к части. https://edsky.d8.x3mqmc1a. Печать. https://edsky.k9jmt.sw. Ведьма. Глава 30. Небольшая история. Первый мир темного. Кассандра сидела в своем тронном кресле и смотрела на парящее изображение. Она получила всю силу и знания Оберона, включая и власть. С помощью всех знаний, она искала информацию об одном существе, последнем за гранью. «Проклятие, кто же такие вообще за гранью?» — прошептала женщина, облокотив рукой голову, взмахнув другой. Изображения пропали. Темная вздохнула. Познания Оберона о за гранью минимальны, никакой конкретики, кроме того, что их было 5, и то, что они были ровнее Всевышнему, а может даже и сильнее его. Кассандра закрыла глаза. Женщина увидела себя. Джек, окутанный странной, даже по меркам всесильных существ, энергией, за гранью держал ее за горло и говорил те слова, которые она запомнила надолго. Вот бог богов развернулся после изгнания Кассандры и посмотрел на всю прибывшую армию Оберона, стоявшего во главе. «Вы пришли в мой мир, решив, что я слаб», — сказал Джек, обнажая одно из самых опасных оружий в мультивселенной, Далахан. «Я последний правитель за гранью», — за спиной странника засияла парящая скала, от которой повеяло невероятно огромной мощью, сравнимой со всеми абстрактами. «Вам следует уйти». «Ха-ха-ха-ха», — рассмеялся темный, отзывая броню и примеряя на себе классический костюм. «Сегодня все решится, эта часть нашей истории окончена. Я устал за тобой охотиться. Я согласен с тобой», — «Сегодня наша история подойдет к концу», — кивнул Джек, обнажая катану, лезвие меча блеснуло, а по округе разошлась аура смерти. Яркая вспышка и мечи двух демиургов столкнулись, высвобождая колоссальную энергию. «Как всегда, все из-за какой-то бабы», — усмехнулся темный, на его лице возникла гадкая улыбка. Вечный сильнее вложился в удар и Аберон улетел сквозь ряды своих солдат и разрушая несколько колоссов. Джек взмахнул рукой, и сотни воинов отлетели, не успев напасть на бога богов, а затем вытянул ладонь в сторону колосса и сжал пальцы, и огромный стальной механизм сжался, обрушавшись на армию, погребая под собой множество воинов. Неплохо. Странник парировал лезвие клинка темного, и два могущественных существа пустились в опасный танец, от которого гибли тысячи солдат, которые намеревались одолеть бессмертного. «Агр, вот скажи мне, почему ты так держишься за эту богиню?» Джек схватил темного за горло и вбил в землю, создавая кратер в несколько километров. «Хочешь знать ответ? Я ее люблю, но тебе этого не понять. Низменные чувства смертных». От Аберона разошлась черная волна, отбросившая Вечного на многие километры от него. Странник приземлился на ноги, во время падения, пробив грудь гиганта. Над головой Джека возникла черная сфера, породившая взрыв. Аберон усмехнулся, улыбка с его лица спала быстро, когда он увидел, как бывший абстракт держит всю необузданную энергию взрыва в ладони. «Не забывай, с кем сражаешься», — он развеял силу. «Проклятые за гранью, твоих сородичей было очень сложно уничтожить, всеми нашими силами. К черту, уничтожу эту вселенную, вместе с тобой». Темный намеревался щелкнуть пальцами, дабы воплотить свою угрозу в жизнь. «Ха!» — повелся, неожиданно возникшее лезвие за спиной странника, пронзило его насквозь, пригвоздив к земле. «Нельзя уничтожить то, чего нет. Закон мироздания», — Аберон заметил яростный взгляд и вспомнил парящий камень. «Неужели вознамерился вернуть свой мир к жизни? Это невозможно, даже я не способен на подобное». Глаза Джека засветились синим, клинок темного испарился. Странник в это же мгновение нанес сокрушительный удар в нос бога. «Для вас, заложников порядка, невозможно». Бессмертный держался за окровавленный бок. Время замедлилось и на мир опустилась тьма. «Странник», — пропел до боли знакомый голос. «Смерть», — прошептал Аберон. «Проваливай, это моя битва». Он поднялся на ноги, рана на лице стала затягиваться. «Аберон, ты так хочешь отблагодарить меня? За что?» Она призвала черный клинок и кинула его богу, который поймал оружие. «Хаэм», а Джек лишь горько усмехнулся, рана в боку окончательно исчезла. «Я догадывался, что ты стремишься исполнить пророчество». «Так тому и быть», Далахан вернулась в ладонь своего владельца, от которого мгновенно исчезла аура, принося в окружение покой. Он спокойно двинулся вперед на абстракта, призвавший косу, и на Аберона, вооруженного воплощением смерти. Армия Аберона остановилась и упала замертво, рассыпавшись в прах. «Джек, такова воля мультивселенной», призналась женщина. «Я не могу перечить ее воле. Ты вносишь дисбаланс». «Дисбаланс? Я исчез. Мне не нужен трон Всевышнего и его власть. Я лишь хотел жить в тишине и покое». Двое переглянулись и ринулись в атаку. Странник отбил косу, затем воплощение, высекая искры при каждом столкновении. По миру сверкали вспышки и огромные взрывы. Их бой длился дни без перерыва. Вся поверхность одинокой планеты покрылась огромными расщелинами, а семя в это время впитывало всю энергию и магию, светилось, освещая словно звезда темную от пустоты вселенную. Трое наконец-то остановились, их вид был очень изможденный, сил у демиургов почти не осталось. Сейчас решится судьба каждого из них. Седина с головы Данте пропала, став длинными темными волосами, выросла борода. Он окончательно стал похожим на себя, сила за гранью вернулась к нему. Проклятый странник, Аберон оперся о свой темный меч, тяжело дышал и источал неимоверно мало магии. «Устал? Позорище!» — усмехнулся Джек, посмотрев на смерть. «Я тебе доверял как сестре, но ты решила предать меня. Я забочусь о существовании вселенной. Я корю себя за данный выбор, но ты принесешь только разруху в миры. Вы все твердите о пророчестве. К черту его! Мы сами выбираем свою судьбу и никто нам не указ, как жить. Поэтому Всевышний и уничтожил твой народ. Вы вне планов», — бросил темный. Смерть вытянула руку вперед, черные путы схватили Джека за руки и ноги. Аберон мгновенно нанес удар в бок человеку, который поморщился от боли. Глаза странника вспыхнули и в разные стороны разошлась волна, разрушая путы. Джек увернулся от изогнутого лезвия оружия смерти и нанес удар ногой в живот Аберону, выбивая из того весь дух. А затем Джек ладонью ударил по предплечью Оберона, выбивая из рук оружие. Темный удивился подобному. Светлое лезвие блеснуло в глазах некогда одного из основоположников порядка и сильнейшего существа. В этот момент Кассандра очнулась от недолгого сна и схватилась за горло. «Жалкая смерть, подонка», девушка откинулась на спину. «Джек, смерть и игры, мир Хёда». Поездка в Киото закончилась, у Иссия появилась еще одна знакомая женского пола с несколькими пушистыми хвостами. «Интересно, у него сил хватит, гарем удовлетворить очень сложно», усмехнулась Аиша. «А ты так и будешь вести рассказ?» задала она вопрос Данте, отпивая из стакана напиток со льдом. Они вдвоем сидели на шезлонге, на берегу океана во внутреннем мире Иссия. Женщина была в весьма откровенном наряде. Если бы Иссия спустился в подсознание в данный момент, здесь бы все затопило кровью из носа парня. «Конечно, это отчетность Джеку. Ты и есть Джек. Я... призрак», уточнил бог богов. «Позволь мне продолжить». «Вперед», улыбнулась Аиша, смотря на дракона. Мужчина поднес ко рту диктофон и продолжил рассказ. «Итак, поездка в Киото. Иссия обзавелся новыми знакомыми и союзниками. В предстоящей войне с ведьмой и ее миньонами они окажут не последнюю роль. Неожиданно, что фракция героев прогнулась и позволила себя сделать слугами. Возможно, ведьма сделает своих слуг сильнее, обучив их магии других миров, что Данте не мог сделать со своими союзниками. Части из них он не доверяет, а именно Сазиксу и Вильзевулу. Эти двое затеяли игру, в которой, возможно, не будет победителей, а только проигравшие. Эх, и почему я не встретила тебя раньше? Потому что в этот мир я не приходил, и у меня была Амелия. А точно, я ведь не Данте. Чуть позже. Договорились. Тем временем, Хёда уже находился у себя в доме, девушки играли в настольные игры. Дракон спокойно уселся у барной стойки, которую сделала Зазель, специально для себя и заполнил отборным алкоголем, который еще рано пить 17-летнему подростку. Афина в принципе тоже разделяла подобный взгляд и ела мороженое рядом с Иссеем. «Что ты планируешь?» – спросил бывший носитель императора драконов. «Все чаще задумываюсь о поиске Данте. Глупая затея. В мультивселенной бесконечное число миров. Да и тебе не стоит покидать наш. Пока не буду. Надо разобраться с ведьмой и стать намного сильнее». «Куда еще?» – удивился Иссей. «Молодой человек, дабы вам спокойно пребывать в других мирах, необходимо овладеть большей силой, чем вы сейчас оперируете». Внезапно появился дракон мечты, который спокойно наливал себе виски в стакан. «Афина, ты задумала крайне опасную авантюру, но обещающую незабываемые приключения. Знаю, тебя хоть учили вежливости, нельзя подслушивать разговоры. Я дракон мечты, моя работа исполнять их». Красноволосый отпил напиток. «Я хочу помочь тебе, юная леди. На краю нашей вселенной есть мир, в котором расположены врата. Советую именно через них пройти, когда будешь готова». «Хорошо. Как узнать, что я готова?» «Очень легко», — улыбнулся мужчина и достал кристалл. «Своеобразный датчик силы, если превратиться в труху, то вперед я сопровожу тебя в центральный мир и сведу с одним ростовщиком». Девочка взяла белый камень и впустила в него свою силу. Он слегка треснул, а большой красный улыбнулся и вновь пропал. «Жалко, конечно, оставлять мир на тебя, Иссей, страшно». «Эцчего, ты подкаблучник», — Афина ткнула пальцем в грудь Иссею. «Ах, развлекаетесь, молодежь», очередной нестареющий появился вновь за барной стойкой. В этот раз им оказался Данте. «Афина, твое предприятие опасно, но не стану отговаривать. Твоя жизнь, твоя история и выбор». Мужчина оперся ладонями о стойку. «Когда попадешь в центральный мир, найди мистера К. Кто это?» «Проверенный человек. Отдашь ему монету». На столе возник золотой дублон. Афина взяла ее. «Что это?» «Как видишь, монета». «Спасибо, капитан, дублон пропал», — Афина вздохнула. «Есть варианты, как стать сильнее. Их множество», — пожал плечами черный дракон. «Вспомни наши уроки. Это же одна медитация». «Именно. Познай себя и свою душу, тогда откроешь дорогу дальше. У некоторых этот путь занимает всю жизнь, у других несколько лет. А я, мне тоже надо стать сильнее». «Обойдешься, сначала печати сними». «Эх, ладно», — слегка расстроился Иссей. «О, помнишь наш разговор о темных охотниках? Они вновь объявились. Кара говорит, что у них появились странные терминаторы. Киборги», — уточнила младшая Уильямс. «Они не являются проблемой. Темные связаны с Круахом, Гралем и, возможно, Бригиттой. Цель одна – возрождение злых драконов в механических телах. Это лишь мои догадки. Злой дракон схвачен и удерживается, сами знаете где. Он выпадает, банально. Пхеда уронил голову на дерево стойки. Как же много проблем. Глава 31. Кассандра. Я встретила его много лет назад, когда была еще ребенком, в далеком мире, с магией, волшебными существами и разными расами, от демонов до зверолюдей. Росла я беспризорницей, ни родителей, ни братьев, ни сестер, совсем одна на белом свете. Выживала, как могла, воровала еду, спала, где доведется. Однажды, на город напали демоны, страшные существа, как когда-то я считала, они налетели неожиданно и яростно, убивая каждого на своем кровавом пути. Улицы окрасились красным, а небо заволокло дымом. Существа убивали и убивали с присущей им жестокостью. Я спряталась под столом в одной из таверн, которая более-менее уцелела. «Я ощущаю тебя», – прохрипел страшный голос. Я прикрыла рот, пытаясь сдержать дыхание. «Думаешь, спрячешься?» – послышался стук тяжелых стальных сапог, все приближавшийся к моему хлипкому укрытию, которое вмиг пропало. «Ах!» – только и успела я вскрикнуть, увидев монстра, покрытого кровавыми ошметками, держащие в руках черное копье. «Ха-ха-ха-ха-ха!» – он замахнулся. Я закрыла глаза. Понимаю, что вот, жизнь окончена. Хотя это даже неплохо, закончится мои мучения. Хлюп, акха, раздался грохот, что-то упало на деревянный пол. Ты цела? Спросил мужской голос. Убрав руки с лица, смотрю на высокого, голубоглазого, с легкой щетиной, мужчину. У него были коротко стриженные волосы, одет в обычную крестьянскую одежду, а в руках держал странное оружие, похожие на тонкий слегка изогнутый меч. Я не могу ничего ответить. Понятно, иди за мной, если хочешь жить, лишь киваю и делаю, как он говорит. Смотрю на труп демона, который оказался разрублен одним легким движением. Мы вышли из таверны, я увидела, как много существ лежало на площади, убитые этим человеком. Нет, он точно не человек. Я заметила, как он схватил демона одной рукой за шею, монстр был в три раза больше мужчины, но ничего не мог противопоставить его силе. Спаситель бросил существо в здание и оно рухнуло, земля содрогнулась. «Демоны», — холодно бросил мужчина. «Идем, девчушка, я Кассандра, рад познакомиться, Джек», — кивнул он, улыбнувшись и отклоняя голову в бок, где тут же пролетел огненный шар. Джек исчез и мгновенно убил напавшего, просто отрубив ему голову. «Скоро должны подойти авантюристы и помощь. Ам, кто вы?» — осторожно спросила я, пытаясь не смотреть по сторонам, опустив взгляд вниз, на брусчатку. «Странник, а теперь, от меня ни на шаг, и впервые, в этот самый день я увидела мастерство владения мечом». Джек спокойно сражался с демонами и их предводителями. «У меня загорелось желание. Я хочу научиться также быть сильной. Я давно слышала об авантюристах и героях, даже видела пару раз, в сияющих доспехах, величественные и благородные. Они готовы защитить невинных и спасти людей от монстров. Я следовала за этим человеком, он внушал уверенность и спокойствие. И вдруг, улицы заволокло темным туманом и повеяло холодом. Лежавшие люди и не только зашевелились. Лич, только и сказал Джек. Его оружие засияло и туман просто нас обошел. Искатель, я выглянула из-за спины мужчины и увидела скелет, облаченный в темную рясу. Его красные точки, вместо глаз смотрели на меня. Нет, я странник, случайно забредший в город. Джек пропал, возникая сразу за лечом, пронзая его спину, странным мечом, чье лезвие вышло из грудной клетки. Ха-ха-ха-ха, я и так мертв, меня не. Что? Монстр посмотрел на свои костлявые руки, которые стали рассыпаться. Странник прошептал существу нечто. Нет, и его развеял ветер, туман пропал, а трупы упали замертво. Мелкая, пригнись, делаю, как он говорит. Над головой просвистел кинжал, пущенный Джеком, а сзади послышался вскрик и грохот. Оборачиваюсь и вижу демона, застрявшего в стене, в голове которого торчала рукоятка ножа. Через некоторое время мы добрались до здания гильдии, попутно спася еще дюжину людей. В город вовремя поспели войска королевства и авантюристы, наведя здесь порядок. Джек сел за барную стойку, а я рядом с ним. «Ты так и будешь ходить за мной?» Он подпер голову рукой и посмотрел на меня. «Угу!» На весь зал раздался урчащий звук. «Слушай, Рик, накорми ее!» Странник посмотрел на владельца данного заведения. «Конечно, Джек, спасибо, что помог городу. Если бы не ты, то я заплачу, только не надо ничего говорить, никому, меня здесь не было, людей спасли авантюристы. Твое право, пожал плечами Рик, но, почему ты не присоединишься к героям? Мне хватает забот на ферме, устало протянул. Фермер, я бы не сказала, что он крестьянин. Джек слишком силен, даже сильнее героя-мечника. Передо мной появилась еда, похлебка и хлеб. Боги, я не ела уже неделю. Вот они минусы жизни на улице. А кто эта особа? Поинтересовался старик. Назвалась Кассандрой. А большего я не знаю, догадываюсь, что бродяжничает. Ребенок нынешнего конфликта. Двери гильдии распахнулись и в нее вошли 4 человека. Один в тяжелых белоснежных доспехах, с большим мечом за спиной. Второй, маг, держащий красивый посох. Третья целитель, девушка-блондинка, а четвертый крупный варвар, со щитом и громадным молотом. Они похожи на героев. Слышали, оказывается, в городе был свой защитник. Люди говорят, что он разобрался с личом, генералом армии демонов, произнес мечник, проходя вглубь зала. «Один человек не способен на такое», — ответил маг. «Лич бессмертный, его нельзя окончательно победить». «Но кто-то смог», — парировал варвар. «Пока я зачищал улицы от остатков армии, увидел демонов, разрубленных тонким клинком и вбитых в землю ударом, а также разрушенные здания, в которых находились элементали с вырванными ядрами, а вырваны они вручную, голой рукой, пробившая камень и огонь. Тот, кто защищал город, гораздо могущественнее, чем он». «Ой, не смеши», — махнул рыцарь. «Может, это была залетная группа авантюристов? Их тут как грязи. Вон смотри», — он кивнул в сторону Джека, который даже не обратил на них внимания. «Выглядит как воин, но крестьянин, который даже ничего не сделал, наверное, спрятался в своих сараях, пережидая нападение. Отребье. Господин герой, послушайте, не следует оскорблять незнакомцев», — заговорил Рик. «Иначе я попрошу вас покинуть гильдию». И это благодарность за спасение. Герой подошел ближе к Джеку. «Этот человек не заслуживает, чтобы его защищать», — он положил руку на плечо вздохнувшему мужчине. «Я не о нем беспокоюсь, а о тебе», — усмехнулся старик. «Я лишь увидела, как мой спаситель обернулся, и его кулак понесся в лицо мечнику. Послышался хлопок, и он вылетел из гильдии, а его товарищи опустили челюсти». «Мог бы полегче», — вздохнул гильдмастер. «Сам напросился», — пожал плечами Джек. «Я же закончила расправляться с миской третьей и четвертой, а ты та еще обжора. Я голодна, хе, люблю честность», — улыбнулся фермер, разворачиваясь на стуле в сторону выхода, куда улетел мечник, который непременно напомнил о себе, ворвавшись в здание. На его лице уже набухал фингал. «Ты, я тебя, хватит», — крикнула девушка-целитель, встав из-за стола. «Ты герой, и должен поступать соответствующе. Нельзя отзываться о людях плохо, не узнав их». Герой паник. «Да», — злобно сказал мужчина, глядя на серьезного Джека, который кивнул девушке и развернулся обратно. «Итак, Кассандра, у тебя есть родня?» Мужчина посмотрел на меня своими голубыми глазами. Его голос вызывал лишь чувство спокойствия и безопасности. Отрицательно мотаю головой. «Одна я, больше никого нет. Джек, прошу, обучите меня. Чему? Я хочу так же сражаться, как вы. Хм, ответь на вопрос. Зачем тебе сила? Она нужна, чтобы защищать», слегка смутившись, ответила я, не понимая, зачем он задал этот вопрос. Джек улыбнулся. «Немногие понимают ее цену». Странник покосился на мечника, которого исцеляет девушка. «У тебя нет близких, ты одна на этом свете. Что ж, я стану твоим учителем. Только учти, путь к силе тернист. Ты выдержишь?» «Да», — решительно ответила я. Джек кивнул, остановившись у входа. «Идем, в этот самый день я обрела семью. И почему мне захотелось все это записать?» — сказала Кассандра, находясь в покоях темного, ныне ее владениях. Девушка держала в руках диктофон. Богиня стояла на балконе, опершись о перила, смотря вниз на город, выстроенный в викторианском стиле. «Прости меня, Джек, но так необходимо», — продолжила она. «Я знаю, рано или поздно ты явишься за всеми нами, но хочу сказать спасибо за то, что дал мне семью, заботился как отец, обучив всему. А когда мы будем обучаться?» — спросила я его, догоняя по дороге к ферме. «Не так быстро», — Джек растрепал мне волосы. «Ты хорошо держишься для ребенка, повидавшего войну. Я не впервой вижу смерть», — грустно призналась я. «Понятно. Сколько тебе лет?» «Ну я, начинаю смотреть на руки и перекладывать пальцы». «Считать не умеешь», — усмехнулся Джек. «Поправимо. Угу. Спасибо. Вначале обучу грамоте и математике, Затем последуют тренировки. Он привел меня к себе в дом. Я таким его и представляла. Одноэтажное ухоженное деревянное строение, с большим участком, на котором расположились амбары, за которыми колосились золотые поля. Внутри дома довольно уютно, хотя что я знаю про уют? Кровать и крыша над головой. Вот о чем я мечтала до встречи с Джеком. Странным человеком. Он слишком добр, но и слабым его не назовешь. Я сказала бы, что он уверен в себе и поэтому даже не испугался рыцаря и тех демонов. Мой взгляд зацепился за камин. Только сейчас я осознала, что в нем горит огонь, без дров. Пламя танцевало прямо в воздухе. Я завороженно смотрела туда. Джек увидел меня. Я научу тебя не только искусству боя, но и магии. Но сегодня, будь добра, поведай старому человеку о своей жизни, за чашечкой чая. Вы не старый. Как же я в то время ошибалась, говоря эти слова. Передо мной стоял один из самых древнейших и могущественных существ мультивселенной. Я не знала этого, хотя должна признать, его терпение неимоверно огромное. Он выдержал меня, не растеряв всей отеческой любви. А я так отблагодарила его за подаренную жизнь, став новой темной. Мне стыдно. Мужчина усмехнулся и поставил на деревянный стол две чашки с очень ароматным напитком, сел на стул и спокойно посмотрел на меня. «Будь как дома, теперь он и твой тоже». Эту улыбку я запомнила на всю жизнь, теплую и добродушную. Я, смущаясь, ухватилась обеими ладонями за кружку. «Я одна, у меня нет родных, они все умерли в этой войне с демонами. Я уходила вглубь континента, вслед за беженцами, взглянув на лицо Джека, я увидела лишь ясные глаза, которые не выражали ни одной эмоции, но излучали огромную силу. Я однажды видела такие, у старого человека, прошедшего через слишком много войн. Он заботился обо мне, пока не погиб в очередной стычке. Скиталась так я долго, я не знаю сколько лет, я резко выпила чай, который оказался очень вкусным и приятным. Никогда такой не пробовала. Понятно. А почему вы, не воюете? Ой, простите. Ничего страшного. Человек сам по себе существо любопытное, за это не наказываю. Мужчина спокойно выпил свой чай и налил мне, заметив, что моя кружка пуста. Война меня не интересует, точнее безразлично. Я устал от дрязг, людей и демонов, решив самоустраниться. Знаю, ты хочешь сказать, люди гибнут, как вы можете спокойно стоять и смотреть? Прости, я прожил слишком долго и зачерствел, но сегодня, война приблизилась вплотную к моим воротам, у меня не осталось иного выбора, как вмешаться в ход событий. Вырвав тебя из лап неминуемой смерти, я, похоже, запустил цепь новых вероятностей, о которых, Хаэм, лучше тебе не следует знать. Лучше мне не следует знать, Хаэм. Верно, я успела позабыть этот разговор. Возможно, с самого начала Джек знал, кем я стану и, возможно, увидел мою судьбу. Это пугает. Неужели все случилось, как он задумывал и темный, я стала не при помощи смерти, а с помощью Джека. Он увидел мою судьбу. Странный человек, он надеялся изменить будущее и спас меня. И все же я считаю его человеком, а не неким божеством. И вот я легла спать, день выдался очень удивительный. Я благодарна Джеку за спасение и постараюсь стать достойной ученицей. Я даже впервые за год искупалась. Оказывается, в доме есть ванная комната. Я думала, что это только легенды. Я услышала легкий стук и открывшуюся дверь. «Пришел», — сказал мой спаситель. «Присаживайся, будь гостем». «Ты вмешался», — проговорил незнакомый голос, от которого стало мгновенно жутко и страшно. «Помоги мне одолеть его». «Нет, сколько ни приходи, ответ будет один. Этот регион должен был пасть. Так почему же ты вмешался?» — холодно высказался гость. «Я решил спасти ее», — ответил Джек. «Ее судьба теперь решена, ее больше ты не встретишь в своих странствиях, КХМ. Вот что я тебе скажу. Через много лет ты встретишь юношу, чьи потомки однажды станут твоими союзниками. Это будет отклонение во времени, просвет для будущего. До этого следуй своим заметкам. Мне же безразлично твое противостояние с Богом людей. Можешь думать обо мне все, что тебе хочется, но в этом варианте будущего ключ. И, держи, я отчетливо услышала, как что-то металлическое пролетело в воздухе. Кольцо, я тебя не прошу выходить за меня. Ты жуткий, а если без шуток, с его помощью можно призвать силу, но только у кольца есть воля, и оно будет искать носителя. Так, что не удивляйся, если однажды потеряешь его, если произойдет обнуление, оно пропадет. Нет, я же сказал, у него своя воля. А теперь уходи, нас слушают. Она не станет апостолом, все же ее судьба не сильна. Тогда я приду за его головой. Глава 32. Древний. Уже прошло несколько лет, с тех пор, как я живу у Джека. Он оказался действительно хорошим человеком. Научил меня грамоте и математике, а также учит сложным наукам, и постоянно заставляет меня заниматься физическими упражнениями, к которым я уже привыкла и наслаждаюсь этим. Ноги неверно стоят, руки выше, иначе импульс станет слабее. Палка ударила меня по конечностям, заставляя принять верное положение, не забывая следить за дыханием. Да, с силой опускаю меч. Его сделал сам Джек, он деревянный, но весит ровно как настоящий. Я не удивлюсь, если и такой же прочный. Левая рука слабее, стараясь равномернее наносить удар. Примерно так, он вынул из земли тот изогнутый меч и повторил мое движение. Оно оказалось быстрым и идеальным. Ничего, я обучу, времени у тебя теперь много. Учитель, а кто приходил тогда, с жуткой аурой несколько лет назад? Осторожно спросила я, вспомнив самую страшную ночь в моей жизни. Бог-дракон, с жутким взглядом и убийственной аурой, мужчина усмехнулся, о чем-то задумавшись. На самом деле он не злой, это действие проклятия, спокойно ответил Джек. Значит, щелчок пальцами, я ничего не ощутила. Теперь на тебя не действует ни одно проклятие. Вы, бог, нет, не смеши, он вздохнул. Лучше тебе не брать пример с этих детей. Продолжаем тренировку. Дети, почему учитель называет богов детьми? Странно, но я решила не придавать этому большое значение. Слегка узнав его, понимаю, вопросы совсем не нужны. Они бесполезны. Повторяю, все те же движения, что и вчера, и позавчера. Словно Джек не имеет интереса к моему обучению, но мельком взглянув на него. Не отвлекайся, Джек, я замерла, увидев черноволосую женщину с бледной кожей. Она встала у калитки. Незнакомка была очень красива и привлекательна, но холод, веявший от нее, отталкивал. Хм, зачем пришла? По лицу учителя видно, что он недоволен, хотя он редко показывает эмоции. Просить помощи, ты знаешь мой ответ. Именно за этим я и пришла. Она спокойно прошла на территорию, словно левитируя, я даже не услышала шагов. «Встань за мной», — сказал мне мужчина, я тут же поступила, как он сказал. «Ты не услышишь согласия, надежда меня не отпускает. Пойми, ты можешь сделать нас сильнее, и сможешь обезопасить ее. Угроза? Нет, конечно, нет. Я не готова исчезнуть и делать тебя своим врагом. Другие, они нацелились на нее. Я подумаю, сколько? Срок? 100 лет. По истечении этого времени не приходи, до этого я тебе не отвечу. Будешь обучать смертную?» Женщина наклонилась, посмотрев на меня. «Она должна была отправиться ко мне, но ты разрушил ее судьбу, создав новую. Что ты увидел, не имеет значения. Это ее судьба, только она решает, как ею распорядиться. Дал свободу. Мне интересно. Уходи. Вечно ты так». Я моргнула. Там, где была гостья, никого не оказалось. «Кто это?» «Смерть. Как это? Это ведь невозможно, так? Ты многого не знаешь. Когда стукнет 15, я поведаю тебе об устройстве мира. Затем тренировки пойдут сложнее. Я читала, что человек рождается с определенным пределом маны, а колдовать можно только с помощью заговоров. Я перевела разговор в другое русло, как учил меня Джек, чтобы вытянуть из него больше знаний. Порой в учебниках пишут полную чушь. Колдовать возможно без слов». Джек взял и создал напротив меня точную мою копию. А предел маны, конечно, он есть, но все зависит от организма, его способности впитывать и преобразовывать. Как и все в человеческом теле, данные способности можно и необходимо тренировать. Ах, да, она твой противник. Кукла встала, схватив свой меч двумя руками, подняв острие вверх. Чё? Удивилась я, сразу же принявшись обороняться. Элементаль, слабее меня, но все же на среднем уровне владения мечом. Я не подходящий спарринг-партнер и не смогу дать тебе опыт сражения, поскольку чересчур сильный, а вы не слишком скромны. Пытаюсь контратаковать, мой меч поднялся вверх, и получаю в грудь сначала плечом, а затем и ногой в голову. Так я познакомилась с мягкой травой. Ты привыкла действовать как бог меча, это неверно. Нельзя заострять внимание на одном стиле, надо знать все в меру, а главное действовать по ситуации. Ты могла 2 раза нанести критический урон, не используя меч, выведя куклу из равновесия ударом в колено. Но это же нечестно. Честно, пойми, война – это не поединок чести. Многих заботит лишь выживание, Они будут действовать максимально подло и бесчестно, наставник вздохнул. Люди, высокоорганизованные животные, чьи действия в период опасности и стресса определяют инстинкты. То есть вы приверженец стиля бога севера? Нет. Я обучаю тебя другой системе боя, где меч занимает далеко не первое место, а лишь является частью комбинации магии, рукопашного боя и других способов ведения боя. Но я ничего не чувствую, никаких изменений. Тебе кажется, Вавилонская башня не сразу устроилась, Джек убрал меч, он пропал у меня на глазах. Как же я хочу обучиться магии. Дай руку, протягиваю ладонь, хм, возможно. Итак, у нас сегодня первый урок магии. Ась, неужели? Обрадовалась я. Его рука покрылась странными золотистыми линиями, я ощутила тепло. Это, мана, проходящая через тебя, запомни, как, попробуй призвать воду. Ты ведь помнишь из учебника, как появляется вода и дождь.